Лорат неожиданно вскочил, направился к карте и стал дюйм за дюймом изучать ее. Наконец его указательный палец уперся в некую точку, и лорд издал торжествующий возглас. «Вот, вот здесь! Таротел, наш отец, часто брал ее в горы и в поездки по окрестным холдам. Я помню, она хвасталась, что разыскала место, где может спрятаться от всех. Потом начала исчезать одна, часто, на несколько дней. Но пастухи видели ее вот тут». Лорат постучал по карте. «Раньше мне и в голову не приходило подумать об этом. Понимаешь, мы нашли скелет скакуна в ущелье, и кузнец опознал подковы, сделанные им для одной из кобыл Теллы. Я думал, она попала под атаку нитей, так что не осталось ничего». Лорат повернулся к гостям. «Но она очень хитра, очень умна, это у нее в роду». Его голос зазвенел иронией. «Она почти не грабила талгарские холды, чтобы не навести меня на подозрение. Боялась, что я начну розыски». «Лорд Лорат», — вдруг спросил Кван, — «хорошо ли ты помнишь то место?» Он кивнул в сторону карты. «Меня всегда учили, что не стоит довольствоваться предположениями. Может, ты возьмешь одного из своих файров для проверки?» Лорат долгим оценивающим взглядом посмотрел на молодого всадника. «Да, отдельное предложение, Кван», — сказал владетель Талгара. «Ты, несомненно, станешь вождем Вейра, когда подрастешь. Спасибо». «Превосходная идея!» — воскликнула Сгинар. «Она остерегается драконов, но не наших маленьких друзей. Ну так ты помнишь, где этот холк?» Лорат приоткрыл дверь, и в комнату с веселым чириканьем ворвались его золотая и бронзовый Далси. «Не очень я представляю те места», — задумчиво произнес он. «Был там раз или два, но есть один признак. Сейчас безветренная холодная погода. Они должны топить печи, значит, сажа покрывает снег. Итак, высокогорное плато, скалы и черные полосы на снегу». Он сосредоточился, и файры, присмирев и склонив головки, опустились на плечи хозяина. Потом Лорат отодвинул ставни с окна и выпустил их наружу. «Тут стоит знак поселения», — Асгинар рассматривал карту, то место, которое указал талгарский лорд. «Видимо, жители тоже в ее банде. Или она всех перебила?» «Нет», — Лорат покачал головой. «Там никто не живет уже сотни оборотов. Знаешь, одно из тех мест, которые обезлюдили во время Великого Мора, и никто не желает в них селиться». «А есть ли что-нибудь в твоих архивах, какие-то подробности? Хорошо бы взять всю банду сразу». «Я тоже так думаю», — Лорат задумчиво провел ладонью вдоль ряда толстых томов, громоздившихся на полке, потом вытащил один. «Это очень старые записи», — предупредил он, — «но тут есть схемы, самые подробные, помечены каждая шахта, любая дыра в скале». Асгинар, изучая страницы, восхищенно вздохнул. Четкость изображений деталей была потрясающей. «Клянусь первым яйцом, чернила совсем не выцвели. Сколько же оборотов этим чертежам?» «Даже не могу представить». Лорат пожал плечами, следя, как его друг с почтительной осторожностью перелистывает страницы. «Прочнее, чем твоя бумага, Сгинар, хотя по виду и не скажешь. И с этих листов ничего нельзя стереть». Склонившись над плечом лемосского лорда, Кван тоже рассматривал карту. Внезапно он тихо присвистнул. «Глядите, тут даже помечена глубина каждого штрека. Ну и ну, как они делали такие вещи?» В древности умели многое. Казалось, Лорат стал отходить от шока. Вспомните, Талгар был третьим холдом, основанным на севере. Да, некоторые из этих шахт и подземных ходов – прекрасная дорога для бегства в случае осады. Слова Сгинара напомнили всем о предстоящей задаче. Он подошел к карте на стене, изучая окрестности подозрительной пещеры. Потом вдруг повернулся к талгарскому лорду и сказал: «Лорат, брат мой, ты не должен чувствовать себя виноватым. Разве можно было предугадать?» Владетель Талгара резко выпрямился, глаза его сверкнули. «Я виноват, и больше не будем об этом». Он положил руку на том древних записей. «Нам понадобятся эти схемы, я прикажу их скопировать. Кто еще пойдет с нами?» Асгинар скривился, потирая щеку. «Чем меньше народа будет знать о нашей вылазке, тем лучше. Мы с тобой, Кван, он сам вызвался идти, несколько всадников из Биндена, да отряд моих лесных разведчиков. Вполне достаточно людей, чтобы перекрыть все входы и выходы». Лорд Лемаса накрыл ладонью карту, потом сжал ее в кулак. «Мой господин», — вдруг произнес Кван, — «тот высокогорный холм, несомненно, обитаем». Заметив удивленный взгляд Лорада, всадник пояснил. «Мой хит слушал файеров. Они возвращаются». Звонкие трели раздались в комнате, и два крохотных вихря, золотой и бронзовый, закружились под потолком. Потом обе ящерки спланировали на плечи Лорада, прижавшись к его щекам застывшими на морозе тельцами. Он гладил их изящные головки, трепещущие крылья, шеи, потом стал шарить по карманам в поисках лакомства. «А теперь, мои господа», — произнес Кван, — «я сам сделаю копии с этих схем, чтобы отвезти их в Бенден». Молодой всадник склонился над раскрытым томом. Лорды переглянулись и подошли к большой карте на стене уточнить свой план.